всем занимался, все испытал. А потом спектакль окончился. Вплоть до последних дерзких строк заключительного водевиля, вплоть до финального балета, все нарастая, вздымались волны оваций, и в них захлебнулись и музыка, и стихи. Актеры раскланивались, им хлопали, хлопали, обернувшись к ложе автора. Он тоже раскланивался снова и снова, но не так, как другие авторы, с наигранным безразличием. Он сиял от радости и не скрывал ее. Дезире гордилась собой. Это она своими интригами и игрой доставила Пьеру победу. Но с иронической и горькой улыбкой смотрела она, как окруженный всеобщим ликованием, аплодируя ей и другим актерам, он подчеркнуто нежно склонялся к своей Терезе. Позже, войдя в уборную Дезире, Водрель сказал Пьеру: «Итак, мой милый, мы добились своего. Завтра я еду в Британь и буду бить англичан». Четыреста с лишним американцев, которых лондонцы держали в позорном плену, слали настойчивые жалобные письма Франклину. Делегаты решили оказать им помощь и послать деньги. Эту далеко не безопасную миссию следовало доверить надежному и ловкому человеку. Франклин предложил двух кандидатов. Лично он с ними дела не имел, но их рекомендовали достойные люди, и их внешность располагала к доверию. Артур Ли, напротив, рекомендовал человека, которого знал много лет, некоего мистера Дайкса, коммерсанта из Мэриленда. Своим обычным мрачным голосом Ли заявил, что ручается за честность и находчивость этого господина. Доктор нашел мистера Дайкса не слишком приятным. Разговаривал Дайкс пространно, елейным голосом, а глаза у него так и бегали. Когда все три делегата собрались на совещание, и Артур Ли начал настаивать на кандидатуре мистера Дайкса, у Франклина на лице появилось протестующее выражение. «Что вы имеете против мистера Дайкса?» — спросил мистер Адамс. «Он мне не нравится», — просто ответил Франклин. «Я ручаюсь за этого человека», — повторил Артур Ли. Мистер Адамс был справедлив. Поскольку Артур Ли ручается за этого человека, а доктор Франклин не мог привести никаких доводов против, кроме неприятного выражения его лица, то мистер Адамс подал свой голос за мистера Дайкса, и того послали в Лондон. Франклин давно знал, что мистер Адамс его недолюбливает, но он знал, что Адамс стремится быть справедливым и объективным. Тем неприятнее был поражен доктор, когда вынужден был убедиться, что ядовитая атмосфера ожидания отравила и Джона Адамса. Окольными путями, через своего секретаря Деламотта, Франклин узнал, что мистер Адамс отзывался о нем чрезвычайно враждебно в присутствии мосье Марбуа, а мосье Марбуа был одним из секретарей Вержена. Мистер Адамс желчно смеялся над парижанами, которые почитают в докторе Франклине великого законодателя Америки. Вся Европа считает, что Франклин со своим электричеством сделал американскую революцию. Чепуха. Даже куцая конституция родного штата Франклина, Пенсильвании, выработана без его участия. Затем речь зашла о незаконных детях Франклина, и мистер Адамс заявил, что чрезвычайная одаренность Франклина как писателя, острослова и ученого не является оправданием его пороков. Хотя Франклин хорошо знал человеческие слабости, этого от Джона Адамса он все-таки никак не ожидал. Его огорчало и печалило, что делегат Конгресса, почтенный человек, так очернил своего коллегу перед высокопоставленным французским чиновником. Франклин мечтал избавиться от своих коллег. Правда, он предостерегал самого себя от тщетных надежд. Но разве там, за океаном, за него не вступился французский посол? В глубине души Франклин надеялся, что его назначат единственным полномочным послом во Франции. Его надежды были омрачены тенью сына, тенью, которая падала на него. Вильям вел себя в последние месяцы спокойно. Его обменяли в качестве заложника и переправили на английскую территорию. Сейчас он находился в Нью-Йорке, где возглавлял общество лояльных американцев.